Глава 11. У Инга Кадберта нет родственников. Как выяснилось, он просил похоронить себя на кладбище Святого Глинглина, чуть южнее заповедника 12-мильное болото, за Тейстифриз и перед Фростифриз. Американские сети кафе-мороженых. Примечание редакции. Управдом вручает мне конверт с 400 долларов. Как ни странно, на конверте написано мое имя. Мне не совсем понятно, почему я организую похороны, но если по правде, то контроль над Инго, над его наследием и его имуществом – это именно то, что мне нужно. Так что, хотя 400 долларов по одному мятому доллару даже приблизительно не покрывают расходы на гроб, надгробие, священника, похороны и поминки в Тейстифриз, заметка «проверить вдруг у Фростифриз условия получше» я с радостью оплачу разницу с помощью большого займа у сестры, которая замужем за богачом. Я знаю, в будущем к могиле Инга придут бесчисленные паломники. Я хочу убедиться, что место назначения удовлетворит этих еще нерожденных фанатов, которых наверняка будут тысячи, а то и миллионы, а то и больше. Нужна эпитафия. Что-то проникновенное. Что-то, что выразит культурную важность Кадберта, но при этом неразрывно свяжет мое имя с его феноменом. Тут же на ум приходит эпитафия Поупа на могиле Ньютона. «Был этот мир глубокой мглой окутан, да будет свет, и вот явился Ньютон». Перевод Самуила Маршака. «С любовью, Поуп». Возможно, я смогу сочинить что-то подобное. «Пространство, время невидимо и необходимо». Так и Кадберт. «С любовью, Б. Розенбергер, Розенберг». Или «Невоспетый воспел, с любовью, Б. Розенбергер, Розенберг». Или «Одинокий человек, растрогавший миллионы, с любовью, Б. Розенбергер, Розенберг». Или на 32850 день Кадберт отдохнул, с любовью, Б. Розенбергер, Розенберг. Или «Наш мир не создан для такого афроамериканца, как ты». С любовью, Б. Розенбергер, Розенберг. Я остановился на варианте «с невоспетым», но добавил и «потому сердце мира разбито». С любовью, Б. Розенбергер, Розенберг. Нанял фотографа, чтобы задокументировать похороны. Знаю, что буду там один в компании с нанятым баптистским священником. Инга же наверняка был баптистом. И в будущем это поможет укрепить нашу с Инго связь в сознании общественности. Теперь я брод. Я брод, вся моя дальнейшая жизнь просчитана наперед. Душеприказчик, биограф, комментатор, доверенное лицо, контакт на экстренный случай, друг. Я планирую похороны на день, когда ожидается проливной дождь. Зонтики и грязь. Это образы очень кинематографичные. Похоронные иллюстрируют глубокое горе, лишение и одиночество. Вдобавок, мне не составит труда казаться убитым горем. И не только потому, что я действительно буду убит горем, хотя мне не всегда удается расплакаться, даже несмотря на то, что я взял несколько уроков актерского мастерства для режиссеров. 2 урока актерского мастерства для критиков и 1 для зрителей. Под дождем же мое лицо намокнет, и не придется беспокоиться о правдоподобии. На всякий случай я взял в аренду на местном складе кинооборудование дождевальную машину. Вернувшись после похорон Инга и вкусного фраппе во Фростифриз, я думаю о неизбежном путешествии Инга из незримого в зримое и обо всех незримых, кого он пытался взять с собой. Я вынужден ослушаться Инга, совсем как Макс Брод ослушался Кафку, и перебрать его ящики, чтобы найти незримых. Я считаю, что они – то негативное пространство, которое определяет позитивное пространство фильма Инга. И за все, что сделали, они заслуживают признания и славы. Возможно, нужно снять еще один фильм с ними. Возможно, пришло их время. Ибо теперь мы живем в будущем. Возможно, этого желал бы сам Инга. Я могу снять этот фильм. Никто, даже кукла, не заслуживает жизни и смерти в безвестности. Прожить жизнь в незримости. Я вспоминаю небольшой ламинированной карточки, которую ношу в бумажнике. Для вдохновения. Критика — это окна и люстра искусства. Она развеивает обволакивающую тьму, в которой искусство могло бы оставаться лишь смутно различимым и, возможно, вообще незримым. Джордж Джин Нейтон. Как критик я скрываюсь в темноте незримой. Но я существую. Я существую. И мое время пришло. Я возьму всех несчастных с собой. Я буду изучать этот фильм «Ad Infinitum», пока не пойму, кто такие эти незримые. Все до единого. В мире Инга я буду Говардом Зином. Не то чтобы незримые афроамериканцы нуждались в еврейском историке, который сделает их зримыми. Автор народной истории США, 1980. Особое внимание, в которое уделяется простым людям и представителям меньшинств. Примечание редакции. Но все равно я буду им, хоть я и не еврей. Возвращаясь с похорон, я думаю, что вид на могилу Инга должен быть более захватывающим, чтобы паломники были довольны своим выбором паломничества, чтобы рейтинг на Йелпе привлек приличные толпы. У могилы должен быть развлекательный аспект. В конце концов, это Америка. Не обманывай себя. Я представляю себе огромную горку, скажем, 30 метров в высоту, если уж на то пошло. С одной ее стороны будет череда каменных плит с выгравированным лицом Инга на каждой. И на каждое выражение лица будет чуть-чуть отличаться. И пока фанат съезжает вниз, он, она, тон, смотрит на плиты, и благодаря магии гранитного кино лицо Инга меняет выражение. Возможно, Инга улыбается. Да, мне известно, что на месте упокоения Альфреда Хичкока уже есть подобная штука. Но там он подмигивает. Теперь, когда стало известно, что Хичкок был склонен к сексуальному насилию, протестующие требуют убрать эту горку и заменить на горку, созданную женщинами в честь женщин. Дань уважения женщинам, чьи карьеры и жизни пострадали по вине этого чудовищного женоненавистника. Возможно, подмигивающая Типпи Хедрон не мне мужчине решать. И я говорю, самое время, хотя это тоже не мне решать, разорвите Хичкока на части. Он был токсично-мускулиным. Не надо смягчать его жестокое наследие, снимая о нем фильмы, где его играет эльфийская прелесть Тоби Джонс. Отныне пусть Хичкока в бесконечных гастролях моноспектакля играет Харви Вайнштейн. Так же, как Джеймс О'Нилл был осужден провести свои последние годы, играя графа Монте-Криско, чтобы искупить какой-то из своих грехов, связанный с кондитерским жиром. Криско – американский бренд кондитерского жира. Слово «каунт» можно перевести и как «граф», и как «подсчет». Примечание редакции. Я делаю пару звонков не насчет идеи с Вайнштейном. Это, возможно, позже. Звоню резчику по камню, резчику по водяным горкам и в комиссию по районированию. Звоню сестре, чтобы попросить в долг кучу денег. Блуждаю по квартире Инга, впервые чувствую здесь странную свободу. Он за мной не смотрит. Никто не смотрит. Я копаюсь в ящиках. Это неправильно. Как если бы я заглядывала в закоулки разума очень замкнутого человека. И все же в нашем мире теперь я — голос Инга. Он умолк навсегда. Если мне предстоит выполнить необходимую работу по организации и освещению его сознания, необходимую, потому что сейчас, возможно, мир нуждается в Инга как никогда, то я должен, по сути, стать Инга. Другого способа нет. Его ящики заполнены телами, сотнями, возможно, тысячами маленьких тел, возможно, миллионами тел, красиво изготовленных, с шарнирными скелетными системами, с податливыми лицами, одетыми в прекрасно скроенные крошечные костюмы. У Инга не бывает незначительных деталей. Полицейские, банкиры, хирурги, матроны, солдаты, моряки, мат и малой в разных возрастах. Все здесь, все персонажи из фильма, все актеры второго плана и каждый отдельно, с любовью укутан в оберточную бумагу, как китайские белые груши в супермаркетах под Рождество. Или тонуку. Здесь же я нахожу миниатюрные фонарные столбы, расфасованные по эрам автомобили, собак и кошек, крошечные газеты-обманки с леской внутри, чтобы изобразить, как они летят по улицам в ветреный день. Деревья, у которых двигаются каждая ветка и листок, шарманщика, его мартышку, пожарные гидранты, их мартышек, телефонные столбы, пивные бутылки, столовые приборы, обувные коробки и сумки, городские автобусы и фуникулерные вагончики, железнодорожные рельсы, голубей, роботов, штыковую лопату, Ричарда Никсона, витражи, карусели Центрального парка, атомные бомбы, газетные киоски, наперстки размером с песчинки, барменов, всех белых актеров из мюзикла «Гамильтон», парашютистов, платформу «Мейсис» к параду на День Благодарения. В ящиках есть практически все в мире, что можно себе представить или увидеть своими глазами. В одном особенно большом лежит единственный персонаж – красивый молодой человек, лет, может быть, 25, с точенными чертами, внешностью кинозвезды Рока Хадсона или Троя Донахью. Это с отрывом самая большая кукла из всех, что я нашел. Раз в 9-10 больше всех остальных. Возможно, в фильме он играет роль великана? На данный момент я посмотрел где-то шестую часть фильма, и этого персонажа пока не встретил. Осторожно заворачиваю его обратно и возвращаю в картонный гроб. Сажусь, ошеломленный мастерством, заботой, любовью, с которыми Инга мастерил и защищал этих кукол, уважением, которое он им оказывал. Я рад, что организовал для Инга строительство мемориала. Я рад, что к нему наконец отнесутся с тем же уважением, какое он проявлял к своим детям. Или как он их иногда называл, в зависимости от своей личности в этот день, к своим детушкам. К моему удивлению, по щеке катится одинокая слеза. Я слизываю ее языком и ощущаю соль своей хрупкой человечности. Это напоминание, что все мы вышли из моря. Это напоминание, что в этом смысле все мы братья. Все мы когда-то были рыбами-братьями, сестрами-тонами. А теперь мы — люди-братья или сестры. Или просто родственники, если говорить о небинарных и гендерно-нейтральных людях, о которых нужно помнить, что они тоже наши братья, или точнее, как я уже сказал, родственники. Я обнаруживаю за софой еще один ящик, отдельно от остальных. Кажется, спрятанный, посеревший от старости. Должно быть важный. Мы всегда прячем самое ценное, страшась, что наши самые глубокие, самые личные мысли осквернит, отравит контакт с другими людьми, с миром. Я позабочусь о тайне Инга. Я буду беречь и защищать ее. Я, конечно же, поделюсь ею с миром, потому что это моя миссия. Но я сделаю все, чтобы его тайна, что бы она собой ни представляла, не исказилась. Наконец-то Инга получит то, чего всегда, несомненно, жаждал. Понимание. Мы все жаждем понимания. Я могу лишь мечтать о том, чтобы у меня был такой же я, который после моей смерти защищал бы, лелеял меня и делился мною с миром, с радостью и состраданием, так же, как я буду делиться с миром Кадбертом. Но, увы, в мире всего один я. Я открываю спрятанный ящик. Он набит пожелтевшими от времени записными книжками. Джекпот. Собственные слова Инга. Я прочту их с величайшим вниманием и состраданием. Затем переложу его слова в свои, чтобы их лучше поняли, и поделюсь с миром, с другими. Оригиналы, конечно же, попадут в архив, чтобы исследователи поколениями могли внимательно их изучать. Но уверен, что, как и любой сложный текст, бессвязная ахинея непонятного гениального режиссера Саванта нуждается в интерпретации, чтобы дилетанты могли его оценить. Я беру записную книжку сверху, открываю на случайной странице и читаю вслух. Мы скрыты. Не только негры, но и сумасшедшие, немощные, нищие, нечистые, преступные. Нас загоняют в трущобы, в тюрьмы, в лечебницы, в ночлежки. Мы скрыты от глаз. На виду остается лишь комедия белизны. Моя цель — заставить общество взглянуть в зеркало, но зеркало отражает лишь то, что можно увидеть. Моя камера — это зеркало, но это не значит, что незримые перестают существовать. Они лишь скрыты от объективов. Поэтому я оживлю и незримых. Все жизни, что приходят и уходят незамеченными. Я изображу их, буду помнить, но не буду записывать на пленку. Итак, моя камера станет самым истинным из зеркал. Мой фильм, как ничто другое, отразит мир. Все, как со слепыми детьми у меня на работе. Скрытые в лечебнице, они не видят, а мы, видящие, не можем видеть их неспособность видеть. Неприглядное зрелище. Они напоминают о нашей слабости. Если эти несчастные ходят среди нас, мы не можем свободно продолжать человеческую комедию, а продолжать играть совершенно необходимо. Следовательно, мы должны притворяться, чтобы развлекать. Я закрываю записную книжку и долго сижу в молчании. Расшифровать эту бессвязную хинею будет непросто. Но и не стоило ожидать, что такая задача будет легкой. В конце концов, Инга — художник-аутсайдер. Скорее всего, он страдает от тех же проблем с коммуникацией, что и все самоучки. Но теперь передо мной работа всей моей жизни. Инга! Я безумно благодарен, дорогой мой дурачок Инга, за то, что вы даровали мне эту непосильную задачу. И знаю, что где бы вы ни были сейчас, вы также благодарны мне. А что с тем великаном? Время, несомненно, покажет. Я обыскиваю квартиру, но не могу найти незримых кукол. Инга верен своей идее до конца. Возможно, он их выдумал? На самом деле вся эта затея кажется маловероятной, но нет. Я горжусь тем, что изучаю человеческую природу. Язык тела и даже в каком-то смысле современное искусство хореографии рук. Я имел большое удовольствие брать интервью у обаятельной ирландки и артистки в области танцев хореографии рук Сюзанны Клири для монографии «Руки как драматические инструменты от кукольного театра теней до Брессона и обратно». И для меня очевидно, что Инга говорил правду. Я продолжаю поиск. Ищу скрытые панели, люки, фальшстены и фальшпотолки. Как и всегда, я подхожу к делу тщательно. Единственное, что из находок заслуживает внимания, это пожелтевшая, нарисованная от руки карта территории, на которой возведено это здание. На ней есть место, отмеченное крестом. Быть может, вот оно? Карта необозначенного массового захоронения? Ну, что бы там ни было, нужно разведать. Я добываю у торговца скобяными изделиями кирку и лопату и начинаю копать. День выдался жаркий и влажный. Я действующий фехтовальщик и заядлый мечник, и потому уровень моей физической подготовки почти беспрецедентен для людей моего возраста. Но даже для меня это изнурительная работа. Тот факт, что я не получил и даже не пытался получить у правдома разрешение на раскопки, только нагнетает стресс, а это вредно для сердца. Но я продолжаю. Перекидка земли лопатой длится, по ощущениям, минут 45. Хотя на самом деле, наверное, где-то 44. Затем лопата бьется обо что-то твердое. Это черепной свод головы. Крошечной головы. Золотая жила. Для деликатной работы достаю археологические инструменты, те, что всегда ношу с собой. Лопатку, зубную щетку с мягкой щетиной и профессиональные инструменты стоматолога. Серповидный зонд, парадонтологический зонд, ретрактор для губ и приступаю. За 5 часов я выкупал по приблизительным подсчетам около 1000 кукол всех рас и этнических групп. Всех возрастов, некоторые в одежде домашней прислуги, некоторые в одежде шахтеров, некоторые в форме рабочих конвейера, солдат, разносчиков газет, проституток, фермеров и еще кого-то похожего на смотрителя зоопарков. Но не уверен, потому что его форму частично поела плесень. И конца им пока не видно. Они больше не незримые. Вскоре мы выйдем из тьмы, все вместе. Выйдем из темного театра, на свет, нас узрят. Я поведу их. Но не потому, что я белый спаситель. Нет, не поэтому, а потому, что все они неодушевлены. А я единственный одушевлен. Я звоню своей девушке, чтобы поделиться новостями. Меня снова перекидывает на голосовую почту. Я бью кулаком в стену и возвращаюсь к фильму. Строго соблюдая предписанные Инга расписание и правила, хотя пользуюсь его туалетом, который совершенно отвратительный, зато рядом. К сожалению, теперь мне самому приходится менять бобины с пленкой. Я подумывал нанять для этого местного школьника, вроде Шебезгоя, но боюсь, как бы он не разболтал журналистам. Следующие 2 месяца и 20 дней кумулятивно влияют на мою психику. Все границы между фильмом и мной растворяются. За время просмотра я стал бесконечно сильнее и в то же время бесконечно слабее. Как муравей Компонотус порабощается грибком «О унилатералис», так и я призван одержимо подчиниться фильму Инга. Я слабоволен, но не колебим, и сделаю все, чтобы фильм заслуженно распространяли, ценили и славили. Теперь это работа всей моей жизни, это абсолютно ясно. И хотя, как и в случае с муравьем, скорее всего, все закончится взрывом головы, метафорическим, будем надеяться, мне все равно. Мне все равно. Я сложил бобины с пленками в своей квартире, забрал все, что осталось от миниатюры кукол. Все это почти целиком занимает комнату, где я раньше занимался своими швейными проектами. Оглядывая помещение, не могу не думать о славе, которая меня наверняка ждет. О лекциях, о Нобелевке за критику, о Пулитцере за проницательность. Эти новые ощущения бодрят. Не буду врать. В этом есть что-то сексуальное. Я мастурбирую. Снова пробую дозвониться до своей девушки, бью кулаком в стену.